Я знаю. Ты знаешь. По твоему лицу пролетают блики. Зеленый, лиловый, алый. Это похоже на игру в паутину-патину. Ты не знаешь такой игры, но я научу тебя как-нибудь. А пока я проиграл спор сам себе. Я сижу перед вами с Вадимом на ряд ниже. Я держу в руках зеркало. Никто не замечает этого в полутьме, но зеркало помогает мне видеть тебя, не глядя на тебя саму. Зеркало ловит блики. В чем я проиграл? Дело в том, что я был уверен, вы отправитесь к Вадиму еще после вчерашнего вечера. Но, кажется, я слишком напугал тебя, Саша. И, судя по твоим поисковым запросам, не просто напугал, но и... О, Саша, возможность следовать теми тропками, по которым ты бродишь в интернете, стоила риска. А, впрочем, был ли риск? Чуть подпортить лан-кабель в щитке в подъезде и попасться на глаза твоему отцу, притвориться соседом, который посоветовал хорошего мастера и отыскать кепку, оставляющую лицо в тени. Войти в твою квартиру под видом ремонтника, отправить провода, подсоединить темную коробку к роутеру. Все это получилось сделать так незаметно, Саша. Так быстро и, учитывая определенный опыт, так легко. И, может быть, если бы, протирая пыль, ты была тщательней, ты бы заметила. Но ты не заметила. Самым сложным было услышать твой вопрос из соседней комнаты. «Пап, кто там?» Услышать и сделать вид, что не слышу. Услышать и удержаться от ответа. «Это я, Саша. Это я». С улицы доносится глухой голос. Куклы похожи на людей, а люди на кукол. Ты подаешься вперед. Я лишь в самый последний миг успеваю остановить тебя. Мне хочется встать и броситься к тебе. Хочется схватить тебя за руку. Не дразни меня, Саша. Еще не время, а мне все больше нравится эта игра. Раньше я думал, что ты нарушаешь правила. Это выводило из себя. Василиса должна смотреть по щенячьи, а не бежать из Кощеева замка. Но ты, моя Саша, ты побежала, и я понял, что догонять тебя — удовольствие. Дразнить тебя — нежность. Быть с тобой рядом, но удерживать себя от того, чтобы поймать тебя наконец. Вино Гран-Крю. Высокая литература. Мягкое и сладкое ледяное чувство высшего эшелона. По твоему лицу проносятся цветные огни. Ты подаешься вперед к сцене, и твое отражение в зеркале движется ко мне. Я наклоняюсь над зеркальной гладью и целую его. Никто не видит это в ликующей толпе. И тот кукловод на сцене никогда не узнает, что за чувство его спектакль рождает в отдельных зрителях, глядящих вовсе не на него. «Здравствуй, мельник, путник, мастер. Вот сошлись дороги наши. Что там дальше, в чьей мы власти?» Нам никто не скажет. Оборвутся тропы вскоре или через 100 столетий, мало проку знаком верить. Расходиться страшно в ссоре. Уверен, кто-то починит интернет и остальным жильцам. Уверен, я получу еще немало удовольствия, наблюдая за тем, что ты делаешь в сети. Я читаю твои запросы и представляю, как твои пальцы двигаются над клавишами. Дробное щелканье. Слегка стертые Ctrl-C и Ctrl-V, подсветка, крошки и мелкий мусор под клавишей пробила. Твое лицо, сосредоточенное и внимательное. Ты наверняка хмуришься, когда вбиваешь все эти, к чему снятся странные сны, почему во сне так стучит сердце. Ты наверняка закрываешь дверь в свою комнату и оглядываешься, прислушиваясь к шагам. Ты боишься, что войдут твой отец или мать, что кто-то увидит кое-что на твоем экране. Ты до сих пор не понимаешь, что я куда ближе к тебе, чем родители, чем кто-то еще. Что я читаю и вижу то, что пишешь и видишь ты всего лишь секундой позже, чем ты сама. Но эта секунда сводит меня с ума. Я хочу жить с тобой синхронно. Хочу двигаться в такт. И да, все-таки я проспорил сам себе. Хотя даже рад. Я не хочу, чтобы что-то досталось Вадиму. Я не хочу, чтобы хоть что-то досталось кому-то, кроме меня. На твоем лице мелькают огни и блики. Я склоняюсь и снова целую тебя сквозь зеркало. Я вижу, ты вздрагиваешь. Я знаю. Ты знаешь, Саша.